в которой все имело свой четкий и однозначный военно-политический смысл. И вострубление каждого из ангелов, и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники, и дева, поражавшая дракона, и применена была эта диспозиция впервые, некой своей частью, во времена Иудейской войны, и вполне по Льву Николаевичу Толстому обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность. 20. Самым трудным оказалось взгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня 7 потов сошло. 2 раза я ронял шапку, всю извалял в грязи и пыли. Я царапал щеку о золоченый багет. Где-то на середине подъема стекло хрустнуло, и сердце мое оборвалось от ужаса, однако все кончилось благополучно. Задыхаясь из последних сил, я протащил картину через коридор, внес в комнату и прислонил к стене. 1,5 на 1,5, в тяжеленном багете и под стеклом. Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку, еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агасфер Лукич, прямо из-за стола. Он что-то аппетитно дожевывал, причмокивая, пахло от него жареным лучком, уксусом и кинзой. Произнес он, остановившись перед картиной и извлекая из жилетного кармана зубочистку. «Очень неплохо, очень. Вы знаете, Сережа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?» «Ни копейки», — сказал я, отдуваясь. «С какой стати? А если не подойдет?» «И как это все вместе у вас называется?» «Не помню. Мотоцикл какой-то. Да там написано на обороте, только по-немецки, естественно». Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез, так что только лоснящаяся задница осталась снаружи. «Ага», — произнес он, выпрастываясь обратно, — «все понятно. Das Motorrad unter dem Fenster am Sonntag morgen». Он посмотрел на меня с видом экзаменатора. «Ну, мотоцикл», — промямлил я, — «в солнечное утро, под дверями, кажется». «Нет», — сказал Агасфер Лукич, — «это живописное произведение называется «Мотоцикл под окном в воскресное утро». Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину. На картине была изображена комната. Окно раскрыто. За окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место слева развороченная постель с ненормальным количеством подушек и перин, справа чудовищный комод с выдвинутым ящиком. На комоде масса фарфоровых безделушек. Посередине человек в исподнем. Он в странной позе, видимо, крадется к окну. В правой руке его, отведенной назад к зрителю, зажата ручная граната. Все. В общем, понятно, аллегорическая картина на тему «Береги сон своих сограждан». «Больше всего ему должна понравиться граната», — убежденно произнес, наконец, Агасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой. «Лимонка», — сказал я без особой уверенности, — «по-моему, у нас они давным-давно сняты с вооружения». «Правильно, лимонка», — подтвердил Агасфер Лукич с удовольствием. «Она же фенька, а в Америке ее называют pineapple, что означает что?» «Не знаю», — сказал я, принимаясь снимать пальто. «Что означает ананаска», — сказал Агасфер Лукич, «а китайцы называют ее шоулюндань». «Хотя нет, шоулюндань — это у них граната вообще, а вот как они называли F1, не помню, забыл». Все забывать стал. Обратите внимание, у нее даже запал вставлен. Очень талантливый художник, и картина хорошая. Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто и вообще переоделся в домашнее. Когда я вернулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее через 2 кулака, как детишки изображают бинокль. «Ну, во-первых, — сказал он, — во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет. Das Motorrad».